Десятое. Амфитрион ни на минуту не сомневался, что умер. Во всем теле ощущалась необыкновенная легкость. Дышать было совершенно необязательно. Солнце било прямо в глаза, заставляя щуриться, а вокруг почему-то шумела священная роща под Крисами, куда взбалмошная судьба однажды, 19 лет тому назад, занесла Амфитриона с беременной Алкменой по пути к Дельфийскому оракулу. И бил у самых ног чудесный источник, исцеляющий все болезни, кроме смерти. А в тени старого ясеня, бездумно играя льнущим к пальцам цветком шиповника, на том самом бревне, где некогда сидел слепой прорицатель Тересий, сидел суровый, лишь слегка отяжелевший с возрастом мужчина, очень похожий на 40-летнего Амфитриона. «Я знаю тебя». Амфитрион не был уверен, произнес он это вслух или только подумал. «Ты Зевс, сын Крона, внук Урана». «Я знаю тебя», — ответил или подумал мужчина, медленно склонив тяжелую лобастую голову. «Ты Амфитрион, сын Алкея, внук Персея, мой правнук. Радуйся, смертный, ты умер, как жил, героем». «И ты радуйся, олимпиец, когда-нибудь и ты умрешь, как жил». «Богом». Зевс испытующе глядел на Амфитриона, а тот, в свою очередь, разглядывал ладони Кронида. Жесткие, мозолистые ладони воина со странными следами застаревших ожогов. «Как же это должно быть больно!» Без сочувствия, но с пониманием и уважением оценил Лавагет. «Они все любили меня», — неожиданно вздохнул бог. Во всяком случае, говорили, что любят все. Леда, Европа, Даная, Семела, Ио. И я платил им тем же, щедро разбрасывая семя, как пахарь зерно. Я был быком, лебедем, золотым дождем, могучим и непонятным божеством. Лишь однажды я попробовал стать смертным, придя к твоей жене. У меня никогда больше не будет детей, Персеид. Ты понимаешь, что это значит? Никогда! Да, я понимаю это, Кронид. У меня больше никогда не будет ничего. Зря ты решил примерить мою шкуру. Лучше б тебе явиться в облике быка и не к Алкмене. Но Алкмена оплачет меня, а не тебя. Ты разбрасывал то, что называл любовью, свято веря в ее неисчерпаемость. Ты оставил мне смятое ложе и усталую жену, а я оставил ей мою ложь во спасение ее жизни и сыновей, звавших Алкмену матерью. На меня отцом, пока ты страдал над иссякшим семенем. Здесь, в роще под Крисами, слепой Тересий предсказал мне, что я умру в бою, и я умер в бою. Что у меня будет наследник, у меня их два, что бы ни говорили по этому поводу люди, что я буду бороться за сына с Богом, сперва победит Бог, а потом я. Кто победил, громовержец? Цветок шиповника дернулся на гибкой ветке, и, уколов палец Зевса, выскользнул и закачался, играя розовой мякотью лепестков. Ты победил, Амфитрион. Сперва я... Когда ты солгал жене и людям, потом ты, когда я молчал 19 лет, хотя наша общая ложь жгла мне сердце сильнее, чем молнии руки. Но Тересий сказал тебе не всю правду. Наслаждайся своей победой, ибо ты уходишь вместе с ложью, а я, Зевс-олимпиец, отец великого героя Алкида, остаюсь. Ну? Кто теперь в выигрыше, смертный? Ты умер, и даже я больше ничего не могу сделать для тебя. Может быть, мой брат Аид будет добрее. Амфитрион еще смотрел на опустевшее бревно, когда кто-то опустил ему руку на плечо. «Гермий!» — обрадовался старый Лавагет, обернувшись. «А ты здесь откуда?» «Пойдем, Амфитрион». Гермий старательно отводил взгляд в сторону, словно нашкодивший воришка. Пойдем, я провожу тебя тут недалеко. Хорошо, согласился амфитрион. Я ведь все понимаю. Надо, значит, надо. Нет! Неожиданно выкрикнул Лукавый, очерчивая вокруг себя и амфитриона круг своим страшно зашипевшим кадуцеем. Нет, не сразу. Пусть вся семья потом взъестся на меня, но ты должен увидеть. Смотри. И амфитрион увидел. Он увидел кровавое болото, грязное поле боя, которое осталось за ним. Он увидел Алкида, стоящего над телом отца, над его телом, и рядом с ним Уфикла. Увидел, поразившись в последний раз, до чего же братья похожи друг на друга. Увидел колесо, швырнувшее наземь Арея и Неалия. Увидел глаза оставшихся в живых. Услышал дрожь в голосе пленных архаменцев, когда они вспоминали его имя. Имя Амфитриона, сына Алкея, внука Персея. Амфитриона-изгнанника. Амфитриона-лавагера. И услышал слова сына, за которого боролся с Богом. «Клянусь своим отцом!» Голос Алкида звенел натянутой струной, и воины переглядывались при этих словах, косясь то на тело Лавагета, то в хмурое небо. «Клянусь своим отцом, что никогда Арей не дождется от меня той жертвы, которую он хочет! Никогда! И если для этого надо, чтобы война забыла мое имя, а я ее грязь, значит, так тому и быть!» «Ты слышишь, отец?» «Слышу, дурачок», — усмехнулся амфитрион. «Слышу, не кричи. Герми, как ты думаешь, он выполнит эту клятву?» «Не знаю». «И я не знаю. Ну, что, пошли?» «Пошли». Ни Гермий, ни амфитрион не знали тогда, что Алкид будет верен своей клятве ровно 5 лет. До того дня, когда жрица Дельфийского оракула назовет его Гераклом. Не знал этого и сам Алкид.